Штабс-капитанская сласть. Проживал в Полтавской губернии в Роменском уезде штабс-капитан Овчинников. Человек еще не старый, голосом целое поле покрывал. Чин не генеральский, служить бы ему дослужить. Однако ж пришлось ему в запас на покой податься, потому пил без всякой пропорции. Одну неделю он ротой командует, другую водкой им командует. В хутор свой, как в винный монастырь, забрался. Через полосицу монопольную бросил, каждый день стал прикладываться. Русская водочка дешевая, огурцы свои, дела неспешные. Хочешь умывайся, хочешь и так ходи. Утром в тужурку влезет, по зальцу походит, в одном углу столик с рябиновой, в другом с полынной. Так в прослойку и пил. А уж как очень со зла побуреет, подойдет к окну, да по стеклу зорю начнет выбивать, пока пальцы не вспухнут. Компании себе никакой, однако, не составил. Батюшка по соседству трезвенный оказался. Даже отворачивался, когда мимо проезжал, потому на всех подоконниках у господина Овчинникова наливки так и играли. Прочие тоже опасались. Штабс-капитан пил беглым маршем, интервалы короткие. Который гость отстанет, догонять должен, а не то коленом вмякать, поди подавай рапорт румынскому королю. Сидит это он как-то летом один, скворца хромого пьяным хлебом кормит, а макнет в рюмку, да птички и поднесет. Все ж веселее, будто и не один пьешь. Скворец у него крепкий оказался. Гусей пьяными вишнями споил, облопались, в одночасье подохли. Собака благородной масти, штопор по прозванию, сбежала. Каждый сбежит, не только благородный, ежели ему в глотку чистый спирт без закуски капать. Сидит это господин Овчинников, а время около полуночи было. Сам с собой в зеркале чокается. Будь здоров, сукин племянник, покорнейше благодарю. И рюмку себе на лоб. Вгонит ее внутрь, будто карасином давится, а сам новую цедит. Уж и зорю по стеклу не выбивал, пальцы набрякли. Только нацелился по 12-й, а может и по 16-й пройтись. Глядь, из бутылки малиновая жилка ползет. Жилка за жилкой, сустав за суставом, все на свое место встали. Цельная погонь на край горлышка села. На штабс-капитана смотрит, хвостом в носу ковыряет. Как есть бесенок. Масть вот только неподходящая. Обыкновенно они в черноту ударяют, а спиртная нечисть в зелень. Штабс-капитан ничего, не удивляется. Даже обрадовался. Не с мухами же тихий разговор вести. «Наконец, — говорит, — заявились. Давно вас заждался. Почему ж ты, однако, малиновый?» Соскочил бес поближе, на чернильницу усел, потягивается. «Потому, — отвечает, — форму у нас переменили, которые по купечеству представлены, по запойной, значит, части. Обмундирование у них действительно старое, оставлено зеленое. А какие к военным прикомандированы, особливо к запасным, те теперь малиновые».